над шибкой закаты, зажженные дружбой огни, спят в вечном покое солдаты, герои болгарской земли. Когда иноземная сила седла вынуждала коней, тебе посылала Россия отважных твоих сыновей. Проверено в общей борьбе. Так было в году 45-м и в нынешнем мирном труде. Хранили ту верность собою, как знамя беды и отцы. На шибке сегодня спокойно, на шибке не вянут цветы.